Книга вторая. Мы приехали в Милан рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем. Но когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала сор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом. Потом они вернулись вместе со швейцаром. Швейцар был седоусый, в фуражке с галунами, но без ливреи. Носилки не умещались в кабине лифта, и они заспорили, что лучше, снять ли меня с носилок и поднять на лифте, или нести на носилках по лестнице. Я слушал их спор, они порешили на лифте. Меня стали поднимать с носилок. «Легче, легче», — сказал я, — «осторожнее». В кабине было тесно, и когда мои ноги согнулись, мне стало очень больно. «Выпрямите мои ноги», — сказал я. «Нельзя, сеньор Тененте, не хватает места». Человек, сказавший это, поддерживал меня одной рукой, а я его обхватил за шею. Его дыхание обдало меня металлическим запахом чеснока и красного вина. «Ты потише», — сказал другой санитар. «А что я, не тихо, что ли?» «Потише, говорят тебе», — повторил другой, тот, что держал мои ноги. Я увидел, как затворились двери кабины, захлопнулась решетка, и швейцар надавил кнопку четвертого этажа. У швейцара был озабоченный вид. Лифт медленно пошел вверх. «Тяжело?» — спросил я человека, от которого пахло чесноком. «Ничего», — сказал он. На лице у него выступил пот, и он кряхтел. Лифт поднимался все выше и, наконец, остановился. Человек, который держал мои ноги, отворил дверь и вышел. Мы очутились на площадке. На площадку выходило несколько дверей с медными ручками. Человек, который держал мои ноги, нажал кнопку. Мы услышали, как за дверью затрещал звонок. Никто не отзывался. Потом по лестнице поднялся швейцар. «Где они все?» — спросили санитары. «Не знаю», — сказал швейцар. «Они спят внизу. Позовите кого-нибудь». Швейцар позвонил, потом постучался, потом отворил дверь и вошел. Когда он вернулся, за ним шла пожилая женщина в очках. Волосы ее были растрепаны, и прическа разваливалась. Она была в форме сестры милосердия. «Я не понимаю», — сказала она. «Я не понимаю по-итальянски». «Я говорю по-английски», — сказал я. «Нужно устроить меня куда-нибудь. Ни одна палата не готова, мы еще никого не ждали». Она старалась подобрать волосы и близоруко щурилась на меня. «Покажите, куда меня положить?» «Не знаю», — сказала она. «Мы никого не ждали, я не могу положить вас куда попало». «Все равно куда», — сказал я. Затем швейцару по-итальянски: «Найдите свободную комнату». «Они все свободны», — сказал швейцар. «Вы здесь первые ранены». Он держал фуражку в руке и смотрел на пожилую сестру. «Да положите же вы меня куда-нибудь, ради бога!» Боль в согнутых ногах все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Швейцар скрылся за дверью вместе с седой сестрой и быстро вернулся. «Идите за мной», — сказал он. Меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. В ней пахло новой мебелью, у стены стояла кровать, в углу большой зеркальный шкаф. Меня положили на кровать. «Я не могу дать простынь», — сказала женщина. «Простыни все заперты». Я не стал разговаривать с ней. «У меня в кармане деньги», — сказал я швейцару. «В том, который застегнут на пуговицу». Швейцар достал деньги. Оба санитара стояли у постели с шапками в руках. «Дайте им обоим по 5 лир, и 5 лир возьмите себе. Мои бумаги в другом кармане, можете отдать их сестре». Санитары взяли под козырек и сказали спасибо. «До свидания», — сказал я. «Вам тоже большое спасибо». Они еще раз взяли под козырек и вышли. «Вот», — сказал я сестре, — «это моя карточка и история болезни». Женщина взяла бумаги и посмотрела на них сквозь очки. Бумаг было 3, и они были сложены. «Я не знаю, что делать», — сказала она. «Я не умею читать по-итальянски. Я ничего не могу сделать без распоряжения врача». Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника. «Вы американец?» — спросила она сквозь слезы. «Да». «Положите, пожалуйста, бумаги на столик у кровати». В комнате было полутемно и прохладно. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Швейцар стоял в ногах кровати, у него было славное лицо, и он казался мне добрым. «Вы можете идти», — сказал я ему. «И вы тоже», — сказал я сестре. «Как вас зовут?» «Миссис Уокер». «Идите, миссис Уокер, я попытаюсь уснуть». Я остался один в комнате. В ней было прохладно и не пахло больницей. Матрас был тугой и удобный, и я лежал, не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль утихает. Немного погодя, мне захотелось пить, и я нашел у изголовья грушу звонка и позвонил. Но никто не явился. Я заснул. Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся. И увидел сестру, не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе утро», — сказала она и подошла к кровати. «Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на кома. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас?» «Я ранен. Оба колена и ступни. И голова тоже задета». «Как вас зовут?» «Генри. Фредерик Генри. Я сейчас вас умою, но повязок мы не можем трогать до прихода доктора.